Своим необычным видом он привлек внимание всех присутствующих. Он вышел из кафе немного раньше вас, но как только вы расстались с друзьями, подошел к вам. Да-да, я начинаю что-то припоминать. Кажется, он попросил у меня прикурить. Вот и все. Нет, не все. Вы пришли вместе с ним сюда, и он у вас ночевал. Так ведь? Белуар криво усмехнулся. Не знаю, кто придумал такую небылицу. Не в моем характере подбирать на улице бродяг и приводить их к себе в дом. Возможно. По-видимому, в данном случае вы узнали в нем одного из ваших прежних друзей. Я умею выбирать себе друзей лучше, чем вы считаете. Итак, вы настаиваете, что вернулись домой один? Я это утверждаю. Отлично. В таком случае ответьте мне на следующий вопрос. Фотография, которую я вам сейчас показывал, изображает того человека, который просил у вас прикурить? Понятия не имею. Я дал ему огня, даже не взглянув. Ван Дам слушал этот разговор с явным беспокойством, много раз пытаясь в него вмешаться. Что же касается третьего мужчины, у которого была маленькая каштановая бородка и черный костюм, какие обычно носят артисты, то он упорно смотрел в окно. «В таком случае мне ничего не остается другого, как поблагодарить вас, господин Белуар, и еще раз извиниться перед вами, господа, за беспокойство». «Одну минуту, комиссар!» — воскликнул Ван Дам. «Вы не можете так уйти. Посидите с нами, прошу вас. Белуар угостит нас бокалом старого вина, которое всегда имеется у него в запасе. Кстати, ведь вы у меня в долгу. Я прождал тогда вас весь вечер». «Вы отправились в Париж по железной дороге?» — перебил его комиссар. «Нет, на самолете. Я почти всегда путешествую на самолете. Как, впрочем, большинство людей, которые дорожат своим временем. В Париже мне захотелось поехать повидать своего старого товарища Белуара. Мы вместе учились когда-то. В Льеже? Да, а потом не виделись целых 10 лет. Я даже не знал, что он женат. Забавно видеть его в роли отца, большого мальчугана». Белуар позвонил и приказал горничной подать вино и бокалы. В его намеренно медленных жестах проскальзывала едва сдерживаемая ярость. «Вы все еще возитесь с тем самоубийством, комиссар?» — спросил Ван Дам. «Следствие только еще начинается», — ответил Мегре. «Невозможно предугадать, какие тут откроются неожиданности. Возможно, что оно будет долгим». «Дело-то очень необычное, но интересное». Раздался звонок в наружную дверь. На лестнице послышался чей-то громкий голос с бельгийским акцентом. «Они все наверху в кабинете? Можете меня не провожать, я знаю дорогу». В дверях он вскричал: «Салют всем, друзья мои!» Это приветствие было встречено натянутым молчанием. Вошедший оглянулся, заметил Мегре и вопросительно уставился на своих приятелей. «Вы меня ждете?» Лицо Белуара свело судорога. «Жеф Ломбар, наш старый друг и приятель. Комиссар Мегре из уголовной полиции». Сквозь зубы представил он их друг другу. Вновь прибывший пробормотал неуверенно: «Ах, отлично, очень хорошо, рад познакомиться». Смутившись, он отдал пальто горничной, но тут же пошел за ней, чтобы вынуть из кармана забытые сигареты. «Еще один бельгиец, комиссар. Вы присутствуете на встрече друзей. Не находите ли вы, что это походит на конспиративное собрание?» «А где же коньяк, Белуар?» «Жеф Ломбар – единственный из нас, кто живет в Льеже. Счастливый случай свел нас всех сразу в одно место, и мы решили воспользоваться этим для совместной пирушки». «Если бы я осмелился», — он нерешительно оглядел всех присутствующих и не без легкого колебания добавил: «В тот вечер в Бремене вы уклонились от ужина, который я предлагал. Примите приглашение пообедать сейчас с нами». «К несчастью, я приглашен в другое место», — ответил Мегре. «Кроме того, я нахожу, что мне пора оставить вас одних и не мешать вам заниматься делами». Жеф Ломбар подошел к столу. Он был высокого роста, худой, с неправильными чертами лица и какими-то слишком длинными конечностями. «А вот и фотография, которую я искал», — как бы про себя сказал комиссар, беря со стола карточку жены. «Я вас не спрашиваю, господин Ломбар, знаком ли вам этот человек, так как это была бы слишком чудесная случайность». И он положил фотографию перед Ломбаром, горло которого заметно свело судорога. «Нет, я его не знаю», — произнес он хриплым голосом. Белуар нервно постукивал по столу пальцами. Даже Жозеф Ван Дам казался в затруднении, не зная, что бы еще сказать. Боюсь, что мы больше не будем иметь удовольствия видеть вас, комиссар. Вы, вероятно, возвращаетесь сегодня в Париж?